кто схватится за пушку, мгновенно превратится в фарш, заставил народ вздернуться. Далеко не все приехавшие поняли окрик по-английски, но направленные в их сторону пулеметные стволы весьма красноречиво намекали на крайне неудачное стечение обстоятельств. И если эти стволы пока не брызнули дружно раскаленным свинцом, значит, вполне остается шанс сохранить свою жизнь, а это дорого стоит. «Марик, выходи, разговор есть», — теперь громко выкрикнул Хафиз, показавшись из-за большого штабеля мешков с землей. Открылась дверца первого грузовика, выпуская наружу большое тело. Вождь Марик оказался заметно крупнее даже своего немаленького заместителя. Наверное, килограммов под 150, причем жира совсем мало. Привычно потянувшись к оружию под потолком кабины, он вдруг резко остановился, окинув взглядом направленные в его сторону стволы. Я прижимал к плечу приклад Баррета, как будто собирался стрелять из него с рук. Большая пушка просто примораживала к месту кидавших на нее взгляд негров. Да и сама фигура в полной боевой экипировке настоящих белых людей для полуголых негров выглядела устрашающе. Вот он, эффект мгновенного внушения правильных мыслей. Все замерли, дожидаясь, чем закончится разговор их вождя с показавшимся парнем, которого многие узнали. «Неужели ты решился нарушить главное табу вольного торговца, Хафиз?» Марик старался держать лицо, не показывая своего сильного испуга. «Смерть отца окончательно лишила тебя рассудка, раз ты решил навсегда растоптать его дело. Или ты думаешь, о твоем подлом нападении никто не узнает?» Марик сейчас говорил не столько для нас, сколько для своих людей, явно рассчитывая на их отчаянность обреченных. «У тебя в голове червивое дерьмо вместо мозгов, Марик», своими словами парень едва не вывел черного здоровяка из равновесия, заставив схватиться за оружие. «Я прекрасно знаю о твоем желании захватить наш конвой, у нас есть записи ваших радиопереговоров», на лице негра проскочила целая гамма эмоций, начиная от вспышки страха до сильнейшей ярости, однако он опять сдержался, лишь скрипнув зубами. «Вторая плохая для тебя весть в том, что мой отец Зелимхан жив и слушает наш разговор. И главное, тебя пленил не я или мои люди, а он», легкий кивок головы в мою сторону. «Он не связан клятвами и табу, потому будет решать твою судьбу по своему личному усмотрению. Тебе сильно повезло, что он не горит желанием скормить тебя и твоих людей земляным червям, и есть шанс отделаться малыми потерями. Ты кто?» Теперь повышенным вниманием удостоили и мою скромную фигуру. Затем вождь перевел взгляд на Рогнеду, специально стянувшую свой шлем, и по его лицу снова промелькнул хорошо заметный страх, выступив капельками холодного пота. «Узнаешь меня, Марик?» Ехидно поинтересовалась она со своего места, легонько покачивая пулеметным стволом. «Я вот тоже узнаю оружие, к которому у тебя потянулись руки, вполне догадываясь, где ты его мог взять», перевел внимание на себя, пока негр не обделался от страха. В кронштейне на потолке кабины висел карабин М4 с характерным кривым магазином под патроны 7,62Х39. Кто таким оружием здесь недавно владел, уже не нужно объяснять. «Приказывай своим уродам сложить все стреляющие и режущие железки в кузова, снимать ботинки и прыгать на землю. Если мы договоримся, все останутся живы». Я попытался немного разрядить своими словами напряженную обстановку. «Тебе нужны рабы?» Сильно изумился Марик, справившись со сковавшим его ужасом. «Зачем? Позже узнаешь», — уклончиво ответил ему. «Или ты предпочтешь сегодня накормить собой земляных червей?» Мои слова оказались весьма убедительными. Подыхать вождь Марик совсем не хотел, крикнув несколько слов своим людям. Те стали нехотя выполнять приказ, уже мысленно прикидывая, что им придется делать под рукой нового хозяина. Былой страх с их лиц ушел, сменившись легкой задумчивостью. В мою сторону теперь часто кидали любопытные взгляды. Для обитавших в саванне негритянских племен быстрая смена социального статуса была вполне привычна. Сегодня ты преуспевающий бандит, завтра жалкий раб, а послезавтра все может снова перемениться. Сегодня не повезло, нашелся кто-то более сильный, завтра новый вождь явит свою милость и одарит свободой и всяческими благами. Людей здесь немного, и кормить ими червей – напрасная растрата весьма ценного ресурса. Именно такие мысли читались на лицах чернокожих бандитов. Планы относительно них у меня отсутствовали. Зачищать под ноль абсолютно бессмысленно. Пройдет не так много времени, и в этом маленьком оазисе появятся другие хозяева. В точности такие же, как и эти. Менталитет-то общий. Менять шило на мыло бессмысленно. Сделав свои дела и получив достойную компенсацию за беспокойство, мы оставим здесь все, как и было изначально, даже рабов отпускать не станем, за вычетом 4 молодых женщин, все такие же чернокожие мужики, как и приехавшие с вождем из несостоявшегося набега на соседей, только без оружия, и голодными они совсем не выглядят, для нас они никто и вмешиваться в их судьбу нам банально не досуг, женщин, возможно, заберем с собой, в команде теперь хватает здоровых мужчин, а стресс им нужно с кем-то снимать, дабы не посматривали с плохо скрываемым интересом в сторону моих жен. Загнав всех разоруженных бандитов на ближайшее поле под присмотром одного пулеметчика, быстро проверили их грузовики на предмет всяческих неожиданностей, типа спрятанной гранаты без чеки, и повели вождя договариваться в его же дом. Выдав команду своим бойцам помочь людям Зелимхана с ремонтом их техники, снимая все необходимое с прибывших трофеев, отправился вслед за Хафизом и Рогнедой, перехватив у Оксаны котелок с горячим завтраком. Она недвусмысленно намекала на желание где-либо ненадолго уединиться, однако условия явно не располагали. Попросил ее внимательно осмотреть оружие бандитов, пока остальные заняты другими делами. «Ты же пытаешься найти для себя занятие, дабы почувствовать себя нужной, вот и принимая официальную должность капитана Армуса», — заявил я ей. «Тебе я полностью доверяю. В случае необходимости спрашивай совета, не стесняйся. Составь полный список нашего имущества, а также укажи его текущее местонахождение, дабы быстро находить, не перекладывая все с места на место, как мы сейчас делаем. Поверь, скоро мы еще сильнее обрастем имуществом и без должного учета просто утонем в нем. Я уже сейчас совершенно не представляю, где лежит добрая половина всего необходимого, а с барахлом пришедших людей и вовсе не разобрался. Там ведь целый грузовик всякого полезного добра. Узнай, кому чего нужно и определи, можем ли мы покрыть недостачу из своих запасов. Выяви потенциальные потребности, составь список потенциальных приобретений. Рабочий ноутбук у тебя есть, флешки тоже. Это как раз в духе твоей прежней профессии, значит, особых трудностей не ожидается. Тогда у меня руки не дойдут до готовки, опять перейдем на сухие пайки и бутерброды, хмыкнула сильно озадаченная девушка. Кухарку мы уведем у местного вождя, я уже мысленно решил и эту проблему, предварительно разузнав, чем днем занималась чернокожая красотка, которую мы сильно напугали ночью. На мой сугубо мужской взгляд, подавляющее большинство африканских женщин некрасивы, даже молодые. Фигура вроде вполне симпатична, но стоит лишь взглянуть на лицо, фигура тоже не блещет уже на второй взгляд, не говоря про третий. Реально красивыми бывают только метиски. Вероятно, я просто не имел адекватной выборки, говорю, что вижу. Так вот, та молодая негритянка действительно красива. Большая упругая грудь, куда первым делом прилипает мужской взгляд, хорошо выделяющаяся талия, хотя присутствует и немного жирка, широкие бедра, исключительно ровные ноги, весьма миловидное личико, с носом правильной европейской формы. Наверняка она и есть та самая метиска, однако ровный темный цвет кожи и длинные черные вьющиеся волосы явно показывают доминантный генотип. В общем, я уже однозначно записал ее в число наших трофеев, если она захочет сменить хозяина, а кухарка в команде однозначно нужна. Главное, чтобы тебя на меня с Рогнедой хватало, кобель. Оксана легонько стукнула меня кулачком по бронежилету в районе живота, заметив проявление кое-каких эмоций на моем лице. Ты о ней так сильно заботишься, я изобразил искреннее изумление. Она крайне нужный нам человек, ты уже мог это и сам заметить, произнесла Оксана весьма серьезным тоном. Всегда мечтала иметь старшую сестру, на которую всегда можно положиться и она никогда не подведет. Теперь моя мечта близка к осуществлению, пусть эта сестра станет сестрой по мужу. На старой земле я бы не потерпела соперницу, но здесь я сильно поумнела. Потому если хочешь иногда развлекаться с кухарками, твое право, но всегда помни про наш интерес, который сам же и пробудил. Вот, решительно заявила она, подставляя свои губы для поцелуя. Разве можно от такого отказаться? У тебя есть реальная возможность сохранить свое прежнее положение, вкрадчивым голосом предъявляю актуальный расклад насупившемуся моряку. Тот почему-то принял видимую мягкость за слабость и включил режим дурака, вернее, глупого Нигера, еле понимающего слова слишком умного белого человека, но глаза его полностью выдавали. Беседовали с ним в его личном кабинете, не позаботившись связыванием, дабы окончательно не убить его образ сильного вождя в глазах остальных негров. а этот хитрец сумел сохранить пистолет в подмышечной кобуре скрытого ношения и уже чувствовал себя в полнейшей безопасности. Наивный, чтобы мы продолжили говорить с тобой, а не позвали сюда твою правую руку, тебе придется с нами расплатиться, в очередной раз пытаюсь донести ему свое представление о добре и платы за зло. Вы же и так получили все, чего еще от меня хотите. Удивление и обида одновременно и все насквозь фальшивое. Ехидно ухмыльнувшись, быстро переглянулся с Рогнедой, проверяя, понимает ли она нашего подопечного так же, как я. Думаю, мы вполне сможем обойтись без пыток электричеством. И без ритуала вуду обретения полной преданности под залог души, зловеще скривив губы, добавила Рогнеда, ввергая своими словами и немигающим взглядом Марика в глубокую прострацию. Тот резко откинулся на спинку стула, а его массивные руки мелко затряслись. Мельком взглянув на девушку, даже я мгновенно утратил сомнение в том, что этот ритуал возможен и вполне реален. «Что вы от меня хотите?» — спросил вождь после того, как снова обрел способность говорить, а по его лицу изредка скатывались капли холодного пота. «Для начала предъявить все то, что ты попрятал по тайникам и заначкам, начиная с пистолета в подмышечной кобуре и ножа в ботинке», подмигиванием показал ему, что прятаться дальше бесполезно. «Затем мы ждем от тебя подробного и исключительно правдивого рассказа обо всем, что нас заинтересует. И учти, обмануть нас тебе не удастся», еще один перегляд с Рогнедой, кивнувший в знак согласия с моими словами. «В качестве награды за добровольное сотрудничество мы уже этой ночью покинем оазис, вернув тебе положение и оставив большую часть имущества. Лишний жирок срежем, уж извини, ты сам бы поступил куда хуже, оказавшись на нашем месте. Возможно, даже подкинем оружие и патронов, дабы ты восполнил свои потери за счет соседей». Такой намек сразу же зажег огонек понимания в глазах Марика. «Я понял», — тяжело вздохнул тот, под нашими настороженными взглядами медленно двумя пальцами доставая пистолет и выкладывая нож на стол. «Вы ведь от меня хотите что-то еще, помимо получения компенсации за плохое поведение?» Наконец-то догадался он. «Возможно, ничего больше и не потребуется», — я ответил ему, забирая оружие со стола. «Мы хотим убраться подальше от этих мест, но еще не знаем, как сложатся на небе звезды. И еще один спящий агент нам совсем не помешает». «Спящий агент?» — Марик повторил за мной удивившее его словосочетание. «Еще один». Медленно дошел до него весь смысл сказанной фразы. «Глупо ставить только на одну фигуру», — качнув головой, выложил ему прописную истину. «И ты не узнаешь, кто еще работает здесь на нас». Новость вождя совсем не обрадовала и заставила призадуматься. «От тебя почти ничего особенного не потребуется. Как обычно, следить за соседями, интересоваться посторонними людьми, особенно белыми, собирать слухи», прояснил ему круг дополнительных занятий. «Все это ты расскажешь человеку, предъявившему тебе особый опознавательный знак. Для связи с нами по радио получишь дополнительные инструкции. За реально полезную и актуальную информацию мы хорошо заплатим. Нашему слову можно верить. И давай, показывай, как открывается вон тот тайник». Я вытянул руку в сторону грубо сколоченного шкафа, стоящего у стены. Мы успели быстро осмотреть весь дом, найдя несколько подозрительных мест, но до их внимательного обследования руки пока не дошли, да и нарваться на взрывающийся сюрприз сильно не хотелось. От моих слов Марик едва заметно скривился, но направился в указанном направлении. Открыв дверцу шкафа, он нащупал внутри какой-то рычаг, после чего шкаф легко сдвинулся вбок, открывая вход в широкий простенок между двумя комнатами второго этажа. Почему-то не удивлен, тихо хмыкнул себе под нос, разглядывая содержимое тайника. Три знакомых комплекта боевой экипировки англичан, на одежде заметны темные пятна засохшей крови, два модернизированных под русский автоматный калибр карабина М4, глушителей на стволах нет, вместо них нормальные дульные тормозы, компенсаторы, знакомые портативные цифровые радиостанции с гарнитурами, но без зарядок, тактические рюкзаки, отнюдь не пустые, большая зеленая армейская аптечка, одна. Два пластиковых кофра с ноктовизорами лежат отдельно. Раскрыл один для проверки. Все на месте, кроме батареек, и судя по незасаленному наглазнику и отсутствию осевшей пыли, ни разу не использовалось. Другой ночник явно пытались заставить работать, однако успеха не достигли. А вот дорогой бинокль с лазерным дальномером я чуть раньше прихватил из грузовика вместе с личным оружием вождя. Сколько их всего было? Озадачил своим вопросом Марика, красноречиво кивнув в сторону сваленной амуниции. Шестеро, не стал запираться тот. Три доставшихся ему комплекта вождь Заарваш выгодно сменял в Эль, Арни на целую дюжину красивых рабынь, но так и не довез их до своей деревни. Марик широко улыбнулся, наверняка поспособствовав такому развитию событий. «Я ведь его предупреждал, что нельзя продавать там некоторые вещи белых людей. Вопросы могут плохие задавать и тихо шепнуть, кому не следует. Вот его и перехватили на обратном пути. Думаю, он ничего им рассказать не успел. Погляжу, ты тоже не особо таишься». Завидная предусмотрительность вождя не мешала ему красоваться некоторыми трофеями. «Только оружие», — ответил тот, взяв в свои руки карабин без пристегнутого магазина. «Нам несколько раз белые торговцы предлагали купить похожие пушки за золото, потому у многих вождей есть. Статус требует дорогих атрибутов, иначе должного уважения не будет», — легким вздохом выразил он свое сожаление по такому поводу. «Но это плохое оружие», — пожевав губами, продолжил говорить тот. «Патроны к нему подходят только дорогие, быстро забивается грязью и заклинивает. Чистить не пробовали?» Я лишь ехидно усмехнулся в ответ на такое заявление. «Ты посмотри на мои руки». Приложив карабин к стене, Марик наглядно продемонстрировал свои грабли, сунув их мне под нос. Для обычных человеческих рук они явно великоваты. Грубые мозолистые ладони, толстые сосиски пальцев со сбитыми костяшками, грязные обгрызенные ногти. Мелкая моторика движений развита явно недостаточно, и это заметно даже невооруженным глазом. Но под его кулак лучше не попадать. Калашников чистить не надо, он всегда стреляет. Между тем продолжил говорить вождь с сильной экспрессией в голосе. Вот это настоящее оружие для настоящих мужчин. Любое оружие нуждается в своевременном обслуживании. Немного попенял ему со своей стороны. Моих ребят в этом не убедишь, тот лишь скривил лицо. Я несколько раз пытался завести белого раба, но они почему-то всегда пытаются сбежать. Слабые, начнешь воспитывать, быстро дохнут. Угу, такими кулаками только и воспитывать, мысленно хмыкнул, еще раз окинув взглядом массивную фигуру вождя. Своей болтовней Марик явно выгонял из себя остатки пережитого им страха. Не столько передо мной, сколько перед Рогнедой. А та сидела в хозяйском кресле, закинув ногу на ногу, и слушала наш диалог с легкой улыбкой на губах. Вытряхнув все из тайного закутка наружу, я твердо потребовал: «А теперь доставай золото». Тяжело вздохнув, Марик с крайне печальным выражением лица направился к другой стене, отодвинув одну доску. Из тайника было извлечено на стол несколько тряпичных мешочков. В самом тяжелом нашлось около килограмма золотых монет, другой порадовал внушительной стопкой пластиковых сотенных IQ. Тысяч на 100, по грубой оценке на глаз. Из третьего я высыпал на стол 4 невзрачных мутных белесых камушка, диаметром около сантиметра каждый. Алмазы, сразу же возникала в голове шальная догадка. Причем алмазы очень крупные. Осмотрев камушки на просвет, убедился, что при должной обработке из них получатся прекрасные бриллианты, исходная форма достаточно удачная. Внутренних трещин и иных дефектов не видно, значит, не потребуется раскалывать их на несколько мелких частей, как часто поступают. Из последнего мешочка выпал лишь один предмет. Более всего он напоминал массивный браслет на руку с часами овальной формы. Вот только широкая центральная часть, то есть условно, сами часы, представляли собой ровную темную матовую поверхность без каких-либо значков в тусклом металлическом обрамлении. Металл браслета подозрительно походил на тот, из которого сделан мой странный перстень, сложнейшее тонкое проволочное плетение. Застежки нет, но подозрительно мягкие концы браслета как будто крепко примагничиваются друг к другу. А на обычное железо магнитные свойства совсем не распространяются, специально проверил. Весило этого непонятное устройство около 50 грамм, назначение же совершенно не ясно. На простое украшение оно совсем не похоже из-за своей невзрачности. Надевать на свою руку для проверки я его пока опасался. «Что это?» – спросил наблюдавшего за моими действиями Марика. Рогнеда тоже оторвала спину от спинки кресла, дабы лучше рассмотреть сваленные на столе богатства. Какой-то артефакт, судя по выражению лица. Вождь действительно почти ничего не знал об этом предмете, кроме того, что он представляет некоторую ценность. Случайно нашли где-то в сыпучих скалах пещеру с кучей рассыпавшихся от старости костей и вот этим. Спроси Зелимхана, он может что-то знать. По крайней мере, раньше интересовался, предлагая за любой похожий предмет 2 ящика патронов. «Еще припрятанное золото есть?» – неожиданно спросил его. Он снова сильно замялся, явно не желая отвечать. «Много?» – я лишь ехидно ухмыльнулся, видя столь неуклюжую попытку что-то утаить. Марик полез под стол, где имелся еще один тайник в полу. «Это не мое», – с заметной грустью в голосе заметил он, доставая наружу несколько тяжелых мешочков. «А чье же?» Его заявление показалось мне весьма необычным, хотя его грусть и даже хорошо чувствующаяся вина теперь не вызывала никаких сомнений. «Брат и общины», тяжело вздохнув, ответил он, опустив свой взгляд. «Мое племя живет на краю большого леса в дне езды отсюда. Там наши женщины и дети. Здесь лишь торговые форпосты и рисовые поля». Я подошел ближе, взял в руки мешочки с монетами, по очереди взвесил их и кинул обратно в тайник с выражением легкой брезгливости на лице. «Чужого золота нам не нужно. Ты лично провинился перед нами, а они нет, потому отдашь только свое». Таким заявлением я вверг Марика в глубокую прострацию. Подобного он совсем не ожидал услышать от белого человека. Рогнида за своей видимой невозмутимостью тоже не смогла скрыть легкого изумления моим благородным поступком. На самом деле никакого благородства в нем не было, исключительно трезвый расчет ближних и дальних перспектив. Сделать своими врагами целое племя, и, судя по всему, весьма многочисленное, крайне глупая затея. Прямого ущерба они нам вряд ли смогут причинить, но и косвенного может оказаться вполне достаточно для появления серьезных проблем. «Хоть ты и бел лицом, но слышишь голоса могущественных духов». Марик поднялся на ноги и изобразил полупоклон и неглубокое приседание одновременно, расставив руки в стороны, явно выражая свою глубокую признательность. «Я буду верно служить тебе, дабы благоволение тех духов сошло на меня и мое племя», — неожиданно заявил он, прикладывая правую руку к груди. «С этого момента мой дом, твой дом». И при этом совершенно никакой фальши. Теперь пришла и моя очередь пасть в прострацию, совершенно не понимая, что сейчас произошло. И все же Марик сумел нас обхитрить. Вернее, выгодно представить ситуацию к своей пользе, несмотря на некоторые материальные потери, которые он тоже попытался свести к минимуму. Рогнида прониклась его признанием моего старшинства над собой, позволив ему завладеть инициативой. Недолго думая, тот предложил устроить представление с публичным признанием меня другом всего племени. В тот момент я несколько растерялся, не представляя, во что это выльется. Нет, на наши, так сказать, завоевания, Марик совершенно не покушался, считая их честной добычей. Своей выходкой он хитро встраивал меня и моих людей в роли своих старших партнеров. Построив своих людей, он торжественно объявил меня своим вторым старшим братом и сильным бакаром, то есть черным колдуном, которого слушают могущественные духи. Черным не по цвету кожи, а по злой магии, легко порабощающей души слабых людей. Сильным тоже стоит опасаться порчи и болезней, если они ненароком разозлят колдуна и не смогут вовремя умилостивить его. Негры реально прониклись. Мои люди и люди Зелимхана тоже. Рогнида вымученно улыбалась, переводя для меня его слова, слишком поздно догадавшись, куда нас втягивают. Вслед за мной Марик отметил и ее как мамба, женщину, жрицу Вуду, что по моему разумению не сильно далеко от истины. Негры прониклись еще сильнее, дружно встав на колени, склонив перед нами спины и головы, вытянув руки по земле. Нам лишь оставалось стоять с важным видом и хлопать глазами. Глубоко прониклись даже допущенные на торжество рабы, приникнув перед нами к земле. Затем вождь официально преподнес мне богатые дары от чистого сердца с долгим и подробным перечислением, то есть все то, что мы у него и так собирались экспроприировать. Подробность тоже оказалась весьма условной, а именно военное снаряжение называлось оскверненными вещами плохих белых людей, на которых сильно обиделись духи из-за того, что они не держат свое слово, потому чернокожим людям такими вещами владеть нельзя, духи от них могут отвернуться, а колдуну это никак не повредит. Легко догадавшись о нашем интересе, Марик отдельно подвел ко мне свою красавицу, наложницу, приказав ей впредь служить мне так же, как ему, ублажая нового господина днем и ночью, вкусной едой и своим жарким телом, чтобы он всегда оставался доволен. Рогнида поперхнулась, переводя мне его слова, а Оксана ничего не поняла, но явно догадалась, громко фыркнув в кулак. Затем Марик красиво выдержал театральную паузу, жестами рук передавая слово почетным гостям и исключительно уважаемым людям, сумевшими поймать лучших воинов племени со спущенными штанами в их же доме. И его намеки на желанность ответных даров с нашей стороны было просто невозможно проигнорировать. А что более всего здесь ценится настоящими мужчинами? Естественно, оружие и боеприпасы, которых постоянно не хватает. Рагнеда снова не дала мне растеряться, подсказав порядок действий и нужные слова. Что бы я без нее делал? Для начала я милостиво подарил свободу всем недавно сдавшимся воинам, вернув им их стреляющие и режущие железки. Без отдельного представления никак нельзя обойтись, ибо это не просто милость, а особая почесть со стороны сильного колдуна. Моряк и вправду хитер. Нет умаления воинского достоинства сдаваться на милость такому необычному противнику, но вот перетянуть его на свою сторону – это настоящий подвиг сильного и умного вождя. Его личный авторитет только выигрывал от всего произошедшего. Затем, следуя своевременным подсказкам, я преподнес моряку новое личное оружие, должное подчеркнуть его статус и поднимать мой как богатого дарителя. Требовалось подобрать нечто особенное, уникальное и красивое, чего у других вождей племен точно нет и, скорее всего, никогда не появится. Долго не думал, выбирая подходящий подарок. Немецкая винтовка Г-36 из моих трофеев с другого берега залива смотрится гораздо лучше на фоне американских карабинов М4 или винтовок М16, втюхиваемых местным вождям ушлыми торговцами как предмет, подчеркивающий статус. Боевые качества совершенно не имеют значения, главное броский внешний вид и редкость. Подобного оружия моряку прежде действительно видеть не приходилось, и он буквально вцепился в него сначала взглядом, а потом и руками. Красивая черная игрушка для большого черного мальчика. Я отметил восхищенные взгляды и других негритянских бандитов. Они искренне радовались за своего вождя. Для них я преподнес всему племени дюжину почти новых акм, офис числа недавней добычи на перевале, а также 5 ящиков патронов. Напоследок для более успешного общения с духами желающих вывалил весь имевшийся запас дури, которую по чистой случайности раньше забыл выбросить. Судя по бросаемым взглядам, меня уже хотят носить на руках, пока дурь не кончится, да. Церемония с красивыми словами и торжественными подарками оказалась только началом праздника. С некоторой досадой отметил, что этой ночью нам отсюда точно не уехать. Пока готовился праздничный пир, уделил свое внимание тому, ради чего мы сюда вообще забрались. Приехали за водичкой, собственно, а тут такое. Праздник праздником, но хотелось иметь возможность рвануть отсюда в любой момент. Капрал Флиппи выудил из эфира очередной прогноз погоды. И если мы не хотим застрять тут на весь сезон дождей, стоило поторопиться. Еще один день ясной и сухой погоды, а дальше с моря накатит сплошной циклонический фронт с сильной грозой и ураганным ветром. Лиза постоянно доставала капрала на предмет обучения ее всем премудростям технической разведки, а тот рассказывал ей армейские и бандитские байки. Впрочем, она уже вполне освоила его аппаратуру, и лишь знания местных языков ей не хватало, дабы вести полноценное дежурство на радиоперехвате. При моем появлении дочь насела и на меня, потребовав уделить ей внимание. До моего появления она вела воздушную разведку предполагаемого маршрута дальнейшего движения, насколько хватало устойчивой связи с летательным аппаратом. Пока ничего подозрительного ей на глаза не попалось, но рассказать хотелось о многом, и поделиться теми же впечатлениями от байк, удивленно спрашивая: «А это разве реально?» В общем, девочка сильно соскучилась, несмотря на наличие компании. Она же попросила меня подготовить воздушного разведчика для ночных полетов, ибо до этого в движении конвоя мы скорее полагались на крепкий сон потенциальных врагов. Удовлетворив некоторые запросы дочери, пошел торопить механиков. К сожалению, взять нужные запчасти с машин Марика для быстрого ремонта грузовиков Зелимхана у них не получилось. У них радиаторы имеют другой размер, и без использования сварки их никак не приспособить. Потому было принято решение восстановить за пайкой пробитые пулями радиаторы. Дело осложнялось трудностью их извлечения из-за кустарного бронирования, которое тоже заметно пострадало и теперь сильно мешалось копаться в моторном отсеке. Стоило отметить, даже такое бронирование помогло выйти из интенсивной перестрелки с минимальными потерями. Механики клятвенно пообещали до ночи закончить ремонт, если их никто не будет отвлекать, а лучше поможет. На людей Зелимхана лучше не рассчитывать, руки у них растут явно не из того места, судя по тому, как раньше ремонтировали машины. Пока меня со стороны никто не дергал, взялся помогать, заодно нормально перезнакомившись с мужиками, а то я даже не всех знал по именам. Главным заводилой в компании был сержант Роберт Борн. Ему всего 27 лет, но он уже успел много где отметиться как на старой земле, так и тут. Худого телосложения высокий белобрысый парень со смешно оттопыренными ушами. Постоянно носит на голове бандану. Любит подшутить над сослуживцами, не забывая и про командиров, за что, в конечном итоге, его и сослали сюда, продав бандитам. Но механик он от бога, да и шуточки его вполне безобидны. Управляет любым транспортом, включая легкомоторные самолеты и вертолеты. С детства болел авиацией, но не сумел выдержать отбора военных пилотов. В армию пошел, следуя семейной традиции, но теперь считает, что стоило идти в гражданскую авиацию. Искренне радовался удаче вырваться из банды, где ему иногда крепко влетало. Без шуточек он просто не мог жить, а тонкий юмор не всем понятен. Лейтенант Майкл Хофс в армии специализировался на сложном вооружении. 36 лет, среднего роста, плотное телосложение, черный ежик коротко стриженных волос, заросшие темным волосом крепкие мозолистые руки. Повздорил со своим сослуживцем, чей родственник носил погоны с несколькими крупными звездочками. Итог понятен. По второй специализации он снайпер отделения. Не охотник, одиночка, крутой спецназ, а самая обычная поддержка пехоты, ничего героического. Однако при этом сумел несколько раз брать первенство в целевой стрельбе на дальние дистанции армейских соревнований. Талант прирожденного стрелка несколько портила недостаточная усидчивость и дисциплинированность, потому об армейской элите ему мечтать не стоило. Предпочитает молчать, но злить его категорически не рекомендуется, может неожиданно вспылить и треснуть в глаз. А вот ответить ему взаимностью вряд ли удастся. Мастер джиу-джитсу, тоже семейная традиция, занимался с раннего детства под присмотром отца, но шутки вполне понимает, потому дружит с сержантом Борном. Попытался у него узнать, почему при всех его талантах он раньше не сбежал, на что тот коротко ответил: «Куда? Логично, чего тут сказать. Два молодых рядовых Луис и Петра Влас, родные братья с разницей возраста в один год, немного внешне смахивают на латиносов, смуглая кожа и темные волосы, но европейский ген явно доминирует, подарив им плотное и даже массивное телосложение и правильные европейские черты лица. Выходцы из бедных кварталов Лондона, где драки каждый день, будучи подростками, зарабатывали себе на жизнь угоном дорогих машин с последующей разборкой их на запчасти. Когда их молодежную банду вычислила полиция, пришлось или садиться в тюрьму, или идти в армию, ибо возраст уже позволял. Они выбрали армию и поначалу не прогадали, в отличие от своих менее удачливых подельников, получивших приличные сроки отсидки. Но несколько кровавых заварушек в Африке, где им пришлось очень несладко, уже не один раз заставляли задуматься о том, как разорвать контракт с минимальными издержками. Случайно проговорившись о своих планах сослуживцам, заслуживавшим у них некоторого доверия, быстро нарвались на принудительную отправку сюда. В местной банде их приняли плохо, заставив заниматься грязной работой, в смысле ковыряться в механизмах все свободное время, не доверяя оружия. Но штурмовики из братьев хорошие, ибо они понимают друг друга с полуслова, действуя единым организмом в сложной обстановке. Армейские нормативы сдавались ими исключительно на отлично, в автомобилях копаются с детства, с компьютерами тоже знакомы. Рады оказаться под рукой сильного вождя и могущественного колдуна, ухмыльнулся Луис, быстро переглянувшись со своим братом. Языки многих негритянских племен они тоже хорошо понимали, и последние из числа бывших английских вояк, благополучно влившихся в наш коллектив, капрал Мишель Петров, или же по-нашему, Михаил Петров, большой крепкий русый мужик с небольшой бородкой и умными глазами потомственного интеллигента, весьма необычное сочетание, надо заметить, внук русских эмигрантов еще первого поколения, сначала перебравшихся из захваченной революцией царской России во Францию, а затем, перед самым началом Второй мировой войны, в Англию. Его отец служил в английском флоте механиком, он пошел по той же дорожке, но не во флот, а в аэродромную обслугу боевой авиации. Имея мягкий характер и хорошую дисциплинированность, он так и не понял, почему оказался здесь. Заснул вечером в казарме на военной базе, проснулся уже тут в кузове грузовика вместе с несколькими другими техниками из их части. Если тех пристроили здесь на небольшой частный аэродром, то его продали бандитам. Наверное, им приглянулся его рост и недюжинная физическая сила. Впрочем, бандиты доверия ему тоже не оказали, своего оружия он не имел, занимаясь, как братья Влас, исключительно обслуживанием техники. Стрелять он умел, но не более того. Реальной боевой подготовкой никогда не занимался. Зато хорошо понимал в минно-взрывном деле, но больше на теоретическом уровне, практики ему сильно недоставало. По долгу службы он преимущественно занимался обслуживанием авиационных боеприпасов, вот и поднаторел в смежной области, благо хватало свободного времени, да и рассказчики хорошие попались с опытом военных конфликтов в той же Африке. Еще одним его достоинством стоило признать знание русского языка. Пусть уже не такое хорошее, как у его предков, но его вполне хватало для того, чтобы понимать меня и суметь объясниться без перехода на командно-матерный. В перспективе же вся наша команда должна уверенно общаться на русском, ибо кроме протектората русской армии нам совершенно некуда ехать. Заработавшись с мужиками, я благополучно пропустил начало всеобщего праздника живота. По дневной жаре аппетит нагуливался недостаточно быстро, больше хотелось пить. А пить тоже нельзя, требуется выдерживать строгую дозировку приема жидкости, иначе организм начнет хандрить, требуя все больше и больше воды, благополучно вымывая необходимые соли, выходящие с потом. Дружными усилиями мы быстро вычистили пробитые радиаторы от грязи и остатков герметизирующей резины, но с запайкой образовались проблемы. Мою идею использовать обычный оловянно-свинцовый припой мужики категорически забраковали. Если уж собрались делать, значит нужно сделать хорошо, а не так, чтобы пришлось все переделывать через пару месяцев, когда все развалится от коррозии. Другого припоя в моих запасах не нашлось, пришлось делать его из наличествующих металлов, а именно серебра, меди и цинка. Серебро здесь ходило в виде монет, потому долго искать не пришлось. Хорошо хоть имелось в достатке бура, использующаяся в качестве флюса, без нее вся наша идея теряла смысл. Настроив бензиновую горелку на нужную температуру пламени, достаточно быстро приготовили небольшую порцию припоя и проверили, как он растекается по зачищенной медной трубке пробитого радиатора, после чего наложили заранее подготовленные заплатки и дали соединению остыть. Визуальная проверка заметных дефектов не выявила. Еще три заплатки, остывший радиатор заполняется водой и через переходники подключается к воздушному насосу, нагнетающему избыточное давление. Уже на второй атмосфере первая заплатка дает сильную течь. Первый блин комом. Вполне ожидаемо, потому никто из мужиков не высказывает недовольства, кроме наблюдающих за нашими действиями людей Зелимхана. Повторная запайка, теперь заплатки держатся до 5 атмосфер, а больше и не требуется. Восстановили часть погнутых ребер охлаждения, постучали по собранному радиатору деревянным молотком и еще раз проверили давлением. Норма, можно ставить на место после окраски из баллончика, пульверизатора в черный цвет. Теперь эта восстановленная деталь гарантированно прослужит до следующей перестрелки. Люди Зелимхана лишь цокали языками, глядя на нашу работу, им такое точно не осилить. Со следующими радиаторами мне возиться уже не пришлось. С исключительно важным выражением лица подошел вождь-моряк, пригласив в дом для приватного разговора. Закрыв дверь кабинета, он начал жаловаться, вываливая на мою голову целый ворох проблем, главное из которых являлся недостаток у его племени исправных машин. Самих машин у его старшего брата много. Они подарены глупыми англичанами, подбивавшими племена на войну с бурами, добыты в набегах на племена других вождей и найдены брошенными в саванне. По его словам, в саванне вообще много брошенных автомобилей. У кого-то кончилось топливо, кто-то нарвался на зверье или поломался. Его люди периодически притаскивают такие находки в деревню. Бензина тоже хватает, его тут недалеко везти из халифата, но совсем нет тех, кто способен отремонтировать технику. И тут он видит, как я вместе со своими людьми ковыряюсь в железках, наивно полагая, что вдруг захочу и ему оказать аналогичную помощь, причем практически бесплатно, всего лишь за крышу и кормежку во время сезона дождей, чем вызвал у меня продолжительный приступ хохота. «Ты бы еще предложил твоим рабом стать», кое-как отсмеявшись, заявил ему. «Как можно, как можно?» Марик эмоционально замотал головой и замахал руками, открещиваясь от таких нелепых подозрений. «Наверное, тебе не приходило в голову, что труд должен хорошо оплачиваться». Вкратчиво поинтересовался у него. «Но я же и предлагаю кров, еду, а также защиту». Искренне возмутился он. «Этого достаточно для простого раба, а вот уважающему свой труд механику захочется большего. К примеру, денег, золота и всего за него приобретаемого, растолковал ему прописные истины капиталистических трудовых отношений. «Ты говоришь прямо как наглый вождь Пшет, имеющий белых рабов и требующий много золота за плохой ремонт машин их кривыми руками». Марик красиво надул свои и так немаленькие губы, изображая большую обиду. «Союзники должны помогать друг другу, довольствуясь малым», — нагло заявил он. «Как союзник, могу помочь тебе лишь хорошим советом», — не менее нагло ответил ему. «Найми за золото пару, тройку белых механиков. Можешь выкупить из рабства, обеспечь жильем, едой и приходящими женщинами. Сразу договорись об условиях. Честно плати им за работу и ни в коем случае не держи как рабов. В рабстве даже хороший механик станет плохим и ленивым, если ты его не сможешь контролировать». При моих словах вождь нахмурился, подобные мысли ему были явно не по душе. «А ты или твои люди не сможете, просто не хватит знаний». Я специально не обращал внимания на его легкое раздражение моими нравоучениями. В качестве примера, могу привести твою новую радиосвязь. Тот англичанин подло обманул меня, вспылил Марик, сжав свои огромные кулаки и выкатив глаза в приступе пока еще контролируемого бешенства. Говорил, наши разговоры теперь никто не сможет подслушать, но вы как-то смогли. Правильно я тогда наказал его, когда мои воины притащили его из буша второй раз. Жаль, у него была всего одна шкура, второй раз не снимешь. Сложными устройствами белых людей могут правильно пользоваться только белые люди, да и то не всякие. Такие люди точно не станут рабами, как бы ты ни хотел. Положившись хоть в малом на их труд, со временем ты многое потеряешь, вплоть до своей головы, твердо заявил ему, мысленно передернувшись от признания, как он поступил со своим пленником. Как же тогда им вообще верить? Вождь не понимал меня или скорее, не хотел понимать. Сделай так, чтобы они сначала поверили тебе. Мне уже стал надоедать этот разговор. Когда ты их захочешь обмануть, знай, ты обманываешь сам себя. То же самое с принуждением силой. Если захотят от тебя уехать, пусть едут, полностью отработав свой выкуп и небольшой процент сверху. Повторяю, небольшой процент, иначе духи от тебя отвернутся. Я наконец-то подобрал правильный аргумент, судя по тому, как дернулся Марик. Машину и оружие тоже им продашь, как только заработают, при этом предлагая исключительно справедливую цену. Белых людей не нужно воспитывать, как тебе нравится, они куда лучше подчиняются власти денег и оседают там, где им хорошо живется. Возможно, им понравится жить в твоем племени, и тогда духи всегда будут на твоей стороне, ибо любят справедливость. Вот теперь вижу на большом черном лице активную работу мысли. Ошибочно считать негров глупыми. Просто у них иной менталитет, тесно связанный с привычным образом жизни. Да, им часто не хватает знаний, однако при необходимости они быстро учатся. Марик, кстати, самый настоящий политик, раз сумел хитро встроить нас в сферу своих интересов, обернув неизбежные потери заметным прибытком. Стал бы я его учить уму, разуму, если бы он не признал мое как бы старшинство над собой, мое племя заплатит тебе, вождь все же принял мысль о необходимости платить за работу. Хочешь сделать моих врагов своими врагами? Вкратчиво поинтересовался у него. От неожиданности Марик присел на стул, едва не свалившись с него. Разве у тебя много сильных врагов? Мне сейчас явно не поверили. Орден раньше предлагал 100 тысяч ЭКЮ за поимку живьем, сейчас наверняка больше. Англичане и новая власть буров хотят просто прибить, дабы их дерьмо не выплыло наружу. Причем достанется и тем, кто просто со мной долго общался. Дальше продолжать? При перечислении Марик все больше и больше выкатывал глаза. Только очень сильный Бакор может позволить себе иметь таких врагов. После долгой паузы заметил он, покачав головой. Я принимаю твои слова в свои руки и поговорю со своим старшим братом. Нам следует поступить по твоему совету. Разговор все же принес немалую пользу. Прослышав про моих могущественных врагов, Марик сделал все возможное для того, чтобы мы как можно скорее убрались из его оазиса. Приструнил своих бойцов, желавших внимания гостей и продолжения праздника, без разговоров выдал мне всю имевшуюся у него цифровую радиоаппаратуру и другие вещи, оставшиеся от английских военных. В качестве небольшой компенсации передал ему 3 трофейных обрезиненных Motorola с комплектом зарядок и обучил основным принципам связи, используя набор кодовых слов и цифр, дабы посторонние не поняли, о чем говорится. Простота шифра привела вождя в жуткий восторг. Пришлось все тщательно записать, сделав несколько лишних копий для себя и для Марика. Хафиз купил у него целый грузовик риса в мешках из последнего урожая и несколько мешков каких-то сушеных фруктов, восстанавливая торговые отношения и репутацию вольного торговца. Судя по тому, куда он регулярно заглядывал, его надоумил отец. Строгая Рогнеда уже разрешила тому говорить, но недолго и только шепотом. Со мной разговора у Зелимхана опять не вышло, было сильно не до него. Мы залили пустые бочки чистой водой из источника, кроме тех, в которых раньше было топливо. Подготовив все машины к ночной дороге, дружно завалились спать до наступления темноты, ибо почти все буквально валились с ног, а стимуляторы я старался придерживать. Дежурство временно легло на людей вольного торговца, успевших немного отоспаться раньше нас. Глава 6. Эль-Аран. Наверное, мы исчерпали свой лимит неприятностей. По крайней мере, в это хотелось верить, причем не только мне одному. А может, мы просто угадали с выбором пути. Заложив крюк по бушу, мы точно вышли к накатанной колее, ведущей от континентальной дороги до Капаны, именно там, где и планировали. Скорость конвоя по саванне не превышала 30 км в час. Ночь, кочки и ямки, пыли и много машин, лучше не разгоняться, хоть и сильно хотелось проскочить за ночь самый опасный участок пути. По колее скорости удалось немного прибавить, чтобы простоять почти 2 часа, изучая с воздуха обстановку вокруг бывшего форта Буров, контролировавшего перекресток дорог. Кто его нынче держал, совершенно непонятно, но объехать его дальней стороной нельзя без риска крепко застрять посреди сильно пересеченной местности. Если бы мы не сильно торопились и имели лишний день на дорогу, тогда проехали другим маршрутом. Там тоже не все просто, нужно знать, как проехать через обмелевшую за время сухого сезона реку и при этом не столкнуться со стадами рогачей, откочевавших к заросшим зеленой растительностью болотам со всей округи. Однако шанс нарваться на агрессивных людей значительно меньше. Зато легко встретить хищников, тех же копытных гиен, размерами с земного бегемота. На конвой они точно не бросятся, однако во время переправы могут попытаться таранным ударом снести одиночную легковую машину, приняв ее за вкусного детеныша более крупных особей с колесами вместо ног. Прежде отмечались прецеденты. Есть риск нарваться и на залетную банду, хотя им там почти нечего делать, кроме добычи мяса. К концу сухого сезона серьезная охота здесь есть только около русел рек и непересыхающих болот. В небольших оазисах обычно встречается только всякая мелочь и злые люди с автоматами в руках, лучше не соваться. В форте сверху отмечалось множественные тепловые отметки, но ни огней, ни костров чуткие оптические сенсоры летательного аппарата не зафиксировали. Время близится к утру, и нынешние хозяева благополучно дрыхнут, даже не озаботившись охранением. Стоило бы их наказать за такое наплевательское отношение к собственной безопасности, но нам сейчас не досуг. Специально разогнавшись до 70 км в час, быстро проскочили форт и совершили поворот в нужную сторону. Опасались нарваться на случайную мину, к счастью, обошлось. После нашего проезда в форте поднялась паника, в зеркале заднего вида замелькали далекие лучи фар и прожекторов, искателей, но рвануть за нами никто не рискнул. И правильно сделали, к встрече гостей мы заранее подготовились, оставив 2 багги в роли замыкающих. Крутившие баранки братья Влас имели ноктовизоры, а выделенные Хафизом пулеметчики легко бы отстрелялись по фарам погони с большого расстояния. Обошлось без стрельбы тут, хорошо. Накатанная дорога точно упиралась в яркий диск поднимающегося над открытой саванной солнца. Встали на пару часов, дав немного отдохнуть водителям и перекусить всем желающим. Сухих пайков пока еще хватало, хотя их запас стремительно таял, ибо теперь прибавилось существенно едоков, на которых изначально я не рассчитывал. Хафизского то только что вызывал по радио, я не понимаю арабский. Ко мне подошел капрал Флиппи с сильно озабоченным лицом. Судя по мощности сигнала, его абонент где-то неподалеку от нас. По ходу нашего движения тоже несколько активных пилингов, мощность сигналов небольшая, и там явно негры. Передай всем нашим держать повышенную боеготовность, расположившись рядом с крупнокалиберными пулеметами, но постараться не подавать вида, я попробую разузнать, новости грубо разрушили мое благостное настроение недолгого отдыха. Пришлось вставать, зевать и лениво потягиваться для вида и незаметно перевести флажок режима стрельбы АИК, а на длинную очередь. Вал я беру только на активные боевые операции или для ночных охот. Все остальное время ношу этот модернизированный вариант сосновой от калаша, он более удобен. Да и показывать всем оружие с глушителем здесь не рекомендуется, лишь тем, кто после не станет рассказывать или не сможет. Приклад раскладывается одним легким движением, патрон давно в стволе, однако торопиться не стоит. Может, это и паранойя, однако лучше перестраховаться. Чувства, кстати, молчат. Тишь да гладь, никакой опасности. Кого мы ждем? С легким нажимом в голосе спросил парня, спрыгнувшего из кабины своего грузовика. Вроде расслаблен, но оружие окажется у него в руках за пару секунд. Никто из нас полноценно не расслабляется и без оружия не ходит. Уже привыкли к опасности, появляющейся в самый неожиданный момент. Быстро же тебе доложили, в глазах Хафиза промелькнула легкая зависть. Видимо, его люди на подобное не способны. Можешь не беспокоиться, к нам вскоре подойдут броневики Эмира, патрулирующие окрестности. Я им заплачу за сопровождение до оазиса. По моей информации, навстречу идут несколько больших конвоев, негритянские банды после торговли возвращаются в Дагомию, и лучше перестраховаться при встрече с ними. О таких действиях сначала стоило предупредить меня, ответил ему назидательным тоном. Учту, парень лишь кивнул головой, не проявляя каких-либо заметных эмоций. Мои люди продержались в предбоевом состоянии до самого момента прибытия сопровождения. Из ближайшего распадка медленно выкатились в нашем направлении 4 переделанных из 3 осных грузовиков броневика со спаренными пулеметами дышака в грубо сваренной вращающейся броневой коробке вместо кузова. Бронирование, кстати, на первый взгляд весьма неплохое. Лобовые стекла закрыты толстыми стальными плитами с узкими смотровыми щелями. И патроны у пулеметчиков в этот раз оказались совсем не бутафорскими. Над каждым броневиком на длинном штыре антенны развивался треугольный зеленый флаг с перекрещенными белыми саблями по центру. Видимой агрессии в нашу сторону прибывшие не проявляли, задрав пулеметные стволы вверх. Из подъехавшего ближе к нам броневика выпрыгнул молодой щуплый араб в саванном камуфляже. Крепко обнявшись с подошедшим к нему Хафизом, вместе с ним направился в больничный грузовик говорить с Зелимханом. Через 10 минут Хафиз скомандовал выдвижение конвоя, стороны явно договорились к взаимному согласию. Броневики взяли наш конвой в коробочку, две машины пылили впереди, отойдя на полсотни метров, две встали по бокам. Заднее охранение оставалось на нас. Дорогу здесь неплохо укатали, потому мы легко разогнались до 60 км в час. Большая по местным меркам скорость. Через 3 часа пыльного пути мы пересеклись с первым встречным конвоем. Более 30 грузовиков, вдвое больше старых джипов, парочка еще не побитых внедорожников японского производства, отсвечивающих в лучах солнца белой краской под толстым слоем бурой пыли. Из открытых кузовов на нас внимательно посматривали вооруженные негры, а на их лицах отмечалась легкая досада. Не окажись при нас броневиков сопровождения, наверняка бы попробовали припугнуть, заставив сдаться или откупиться. По их разумению, решающий численный перевес явно на их стороне. Я легко читал простые и понятные мысли по их лицам. Откуда этим детям природы знать, что без сопровождения они бы нас попросту не встретили, а если бы и встретили, то попали в организованную засаду с минами и перекрестным пулеметным огнем, где их численность совершенно ничего не решала. Когда мы уже разминулись, нам вдогон ударила длинная пулеметная очередь. Видимо, у кого-то из негров сдали нервы от переполняющей досады. Наши машины вроде не зацепило, но один броневик сопровождения резко развернулся, рванув за спешно удирающим конвоем. Хафиз немедленно связался со мной по радио, сказав продолжать движение, разберутся без нас. Это земля Эмира, и за попытку нападения на торговый конвой здесь полагается серьезное наказание. До моего слуха донеслись звуки далекой перестрелки, среди которых четко выделялся рявкающий голос крупного калибра. Неграм теперь точно не позавидуешь. Из-за одного неуравновешенного урода теперь пострадают все остальные. Другие встречные конвои агрессивности не проявили, наоборот, останавливаясь при нашем появлении, уступая дорогу. Сказывалась их относительно малая численность, чуть больше дюжины машин в каждом. Да и о недавнем происшествии наверняка уже слышали по радио. Ближе к вечеру поднялся сильный ветер, быстро сносивший пылевой из-под колес шлейф в сторону. Дышать стало значительно легче. Вскоре с правого бока от дороги показалось заполненное большими современными ветряками пространство. Поле ветряков огорожено сеткой, рабицей под напряжением, судя по держащим ее металлическим столбам с изоляторами. Защита против диких животных, люди вполне могут пролезть даже через такое препятствие. Проехав еще немного, мы уперлись в блок пост, сложенный из дикого камня и местами обложенный мешками с землей. Ажурная металлическая наблюдательная вышка размещалась уже за забором из колючей проволоки и той же сетки, рабицы. Над блок, Постом полоскался на ветру большой зеленый флаг с перекрещенными саблями. Перед нами без задержки открыли ворота, даже не став проверять груз. Мы наконец-то въехали в Эль-Аран. Сопровождавшие нас броневики повернули на свою базу. Нас же повела дальше от блокпоста легковая машина. Путь закончился на большой огороженной сеткой стоянке с настоящим асфальтовым покрытием. Бдящая охрана в виде угловой вышки с пулеметчиком наверху тоже присутствовала. Прошло минут пять, после того, как мы заглушили моторы, и к нам приехала целая делегация на пяти блестящих белой краской новеньких внедорожниках. Перекинувшись парой слов с Хафизом, делегация из пяти мужчин с оружием и двух женщин в белых халатах направилась к нашему больничному грузовику, а на их пути встала сильно недовольная Рогнеда, уперев руки в боки. Было представил, как ее просто ототрут в сторону, дабы не мешало, но прибывшие люди словно споткнулись об нее, застыв на месте. 10 минут пререканий на повышенных тонах, и суровая докторша пропустила к пациенту вместе с собой женщин, оставив явно растерянных мужчин стоять на улице. Вылезли они наружу только через час, когда окончательно стемнело. Я подошел ближе, пытаясь разобраться, что здесь происходит. Шепнув мне на ухо, «Да завтра точно не жди», и, поцеловав в заросшую щетиной щеку, Рогнеда запрыгнула в кабину грузовика, запуская двигатель. Больничный грузовик утащил за собой и всю делегацию в сторону городской больницы. Хафиз со своими людьми тоже куда-то ушел, причем оставив все оружие в машинах, так ничего не сказав нам. Завели и бросили, проскочила в голове мысль легкого недоумения. Ага, под надежной охраной, зажегшийся яркий прожектор на вышке осветил наши машины, не оставляя какой-либо двусмысленности. С другой стороны, пока не стреляют и даже не предъявляют претензий. Даже пулеметы не потребовали снять стулья или закрыть стволы чехлами. Мы это и без них сделаем, ибо после долгой пыльной дороги оружие нуждается в хорошей чистке и обслуживании. Но сначала ужин и сон, за сутки активного бодрствования все мои люди едва держатся на ногах. Я и сам широко позевываю через каждую пару минут, а стоит прикрыть глаза на пару мгновений, перед внутренним взором сразу же появляется смутный образ идущей впереди машины и полевой шлейф из-под ее колес. Утро оказалось добрым, даже слишком. В кабину, где я дрых, развалившись на сдвоенном пассажирском сиденье, тихо забралась Оксана. Собственно, она то и разбудила. Да не просто так, а с большим желанием, которое оказалось более чем взаимным, несмотря на некоторые неудобства той же кабины. Самая обычная кровать для нас сейчас непозволительная роскошь. Когда двое очень сильно хотят друг друга, на всякие мелочи можно не обращать внимания. Вот мы и не обращали, пока в дверь кабины тактично не постучали снаружи. Затем постучали еще раз, чуть менее тактично и более настойчиво. Такое уже проигнорировать нельзя. Похоже, дело серьезное. И кому, интересно, захотелось заполучить начальственный гнев на свою голову с утра пораньше? Ну конечно, Рогнеда с красными от недосыпа глазами и с печатью великой усталости на лице. «Я тоже хочу, но не сейчас, сначала отосплюсь», — тихо сказала она, прижавшись ко мне и даже не взглянув в сторону высунувшейся наружу растрепанной Оксаны. «Там тебя уже целый час ждут», проявляя заметное нетерпение. «Люди мира хотят у тебя что-то узнать». Я крепко накрутила хвосты больничному персоналу, хоть и набрали всяких специалистов не жалея золота, порядка у них нет. «Погляжу, тебя здесь все уважают, а кое-кто даже боится», я отметил вполне очевидное. «Расскажешь, как ты дошла до жизни такой? Это долгая история, как-нибудь потом», отмахнулась усталая девушка. «Возьми свой приметный автомат, про него тоже спрашивали, хотят взглянуть ближе. Если что-то будут предлагать, сразу не отказывайся, попроси пару дней на раздумья», посоветовала она, направив меня в сторону стоящего неподалеку белого большого внедорожника. Новенькая Toyota Land Cruiser в люксовом исполнении с тонированными до зеркального отражения стеклами, богато живут люди мира. Водитель окинул мою фигуру равнодушным взглядом, на пару лишних секунд зацепившись за оружие, и кивнул в сторону пассажирского сиденья. Двое сопровождающих сели во вторую такую же машину, и мы тронулись. Ехали долго, минут 40 или больше, пусть и не быстро. Я прежде даже не представлял реального размера городка, выросшего вокруг оазиса, хотя вполне мог отметить его на имевшихся картах. Пару раз проезжали через спешно открываемые перед нами сетчатые ворота, около которых хватало вооруженных людей. Затем встали перед капитальными воротами из кованых железных прутьев, пришлось дожидаться, пока с другой стороны подъедет еще одна машина сопровождения. За воротами раскинулся тенистый парк с пальмами и другими тропическими растениями, завезенными со старой земли, но среди них хватало и местных эндемиков. Прокатившись по дорожкам парка, мы вырулили к краю большого строения, полностью утопающего в зелени пущенных по стенам лиан дикого винограда, или не совсем дикого, судя по крупным гроздям спелых темных ягод. «Вас ждут, следуйте за мной», — худощавый мужчина арабской внешности в легкой светлой рубашке и таких же штанах открыл мою дверь, пригласив за собой. Оружия у моего нового сопровождающего при себе не было, сопровождавшие в машинах имели только пистолеты в кобурах на поясе. Привычных кронштейнов на потолке кабин для длинноствольного оружия я не увидел. Наверняка мы въехали в хорошо охраняемую безопасную зону, где постоянно носить автоматы не требуется. У меня оружие не отняли и вообще не обратили на него внимания, хотя я успел почувствовать себя здесь с ним несколько неловко. Пропетляв по внутренним полутемным коридорам, мы поднялись по широкой мраморной лестнице на второй этаж и свернули в светлый кабинет с большими открытыми окнами. Мой сопровождающий пропустил меня внутрь, прикрыв снаружи массивную дверь. «Присаживайтесь, господин Алекс», — кивнул мне из-за массивного араб неопределенного возраста с короткой черной бородой в свободном белом одеянии типа халата и непокрытой головой. Рядом с ним в кресле, каталке сидел вольный торговец Зелимхан, спокойно чистивший небольшим ножом спелый апельсин. И если присмотреться внимательнее, то можно легко определить наличие явного кровного родства между ним и главным мужчиной, сидевшим в жестком деревянном кресле с высокой спинкой напротив меня. Или же мне лучше обращаться к вам, полковник Ветров, по-русски с небольшим акцентом произнес хозяин кабинета. Лучше просто Алекс, полковником меня называют чисто по недоразумению, я тоже перешел на русский, мысленно выругавшись относительно крепко прилипшего несуществующего звания. Как вам будет угодно, полковник, хозяин кабинета изобразил на лице понимающую улыбку. Мы вас ждем уже второй час, поговорив о своих делах, теперь хотим уточнить некоторые детали, оставшиеся для нас неясными, перешел к делу так и не представившийся мне хозяин кабинета, судя по всему заведовавший здесь контрразведкой или безопасностью, что по сути одно и то же. Расскажите вашу версию того, почему вы решили оказать помощь остановленному конвою Зелимхана. Легкий кивок головы в его сторону. В тех краях подобное поведение весьма нетипично. Угрозы в его словах я пока не слышал, лишь легкое любопытство, но во взгляде светилась просто невероятная властность и полная уверенность в собственной безопасности. Задумавшись на мгновение, рассказывать или нет, решил говорить правду, или же свою версию правды. Наверное, мы еще не полностью прониклись духом тех мест, продолжая жить по-старому, я легко вздохнул, мысленно подбирая слова. В тех местах, откуда я родом, принято посильно помогать попавшим в беду людям. Традиция, пусть далеко и не все ее соблюдают. Раз вы хорошо знаете русский язык, то должны понимать. Но основная причина состоит в том, что мы косвенно имеем некоторое отношение к самому нападению. Еще один вздох.